«Дай тебе Бог!» — простонал Фрикс и повернулся на другой бок. Это были первые слова, произнесенные Фриксом за все время болезни. Вскоре весь дворец повторял их. Слыхали, Фрикс сказал «Дай тебе Бог!» Радовались так, как будто Фриксу до сих пор трудно было выговорить именно эти три слова, застрявшие у него в горле, как кость. И раз он, наконец, сумел их выбросить из себя, то теперь непременно пойдет на поправку. Распознать болезнь еще не значит исцелить от нее. И все же Фрик стал выглядеть гораздо лучше. Вскоре он встал с постели. Дворец ликовал. Не пропали даром непомерные труды и заботы. Звонкий смех Карисы раскатился по залам и галереям, и Аэд забыл о жителях колодца, как о рассеявшемся ночном кошмаре. А лекарь, до тех пор державшийся в тени и неоцененный, возвысился и порядком разжился. Просто пересидел всех, оказался терпеливей. Лопались от досады другие врачеватели, покинувшие больного раньше времени. Фрикс, правда, поднялся с постели, но все еще был болен, хоть теперь и не лежал неподвижно, а даже спустился во двор. Радостно щебеча окружали Фрикса его дети. Он рассеянно гладил их по головам, но мысли его были далеко. Он все еще пребывал как бы в полусне. Гуляя, он вдруг застывал на месте и смотрел неподвижным взглядом в пустоту до тех пор, пока жена или служанка легким толчком не заставляли его очнуться. А порой он всматривался в траву у себя под ногами, срывал какой-нибудь стебелек, нюхал, разжевывал, снова нюхал и говорил: «Такая трава водится и у нас». Посторонние считали, что Фрикс, в общем, уже выздоровел, но Кариса прекрасно понимала, что с ее супругом творится что-то неладное. До сих пор Кариса боялась лишь одного — чтобы Фрикс не умер и не оставил ее вдовой с четырьмя детьми. Она с самого начала уверовала, что Фрикса послали ей боги, что его обязанностью было любить ее, Карису, и что он не имел права умереть. Поэтому в ней и не истощалась надежда, хотя она и обнаруживала на лице Фрикса все дурные знаки, о которых набормотали знахари и ворожеи. Но теперь она спрашивала себя, не лучше ли быть вдовой, чем иметь такого мужа. Фрикс точно и не замечал Карисы. Он не хотел видеть ее, слышать ее голос. Кариса сначала растерялась. Она не могла поверить, не могла представить себе, что наскучила Фриксу, стала ему немила. Она подумала даже, не было ли охлаждение Фрикса вызвано чарами волхвов и ворожей. Но по мере того, как шло время, становилось все ясней, что Фрикс сознательно избегал ее. Кариса пришла в ярость. Однако, глядя на искушенного болезнью мужа, она чувствовала к нему острую жалость и сдерживала себя. Но она не знала, надолго ли ей хватит терпения. Они все еще не делили ложа. Фрикс молчал, а Карисе самолюбие не позволяло сделать первый шаг. Она все чаще засиживалась у постели мужа. Хотя тот неподвижный и беспомощный, словно деревянная кукла, витал где-то в облаках и был равнодушен к прелестям Карисы или не хотел их замечать. Кариса чувствовала себя оскорбленной. Холодность мужа приводила ее в недоумение, и однако именно благодаря этой холодности Фрикс еще сильнее притягивал ее, казался еще более значительным и интересным. Но это была другая сторона, и не такое уж она имела значение. Главное было то, что Кариса не могла успокоиться, не разгадав причины равнодушия мужа. Ей было невыносимо чувствовать себя надоевшей, нежеланной, забытой. Все ее существо восставало против этого. Нет, Кариса была не в силах это вынести. Скорее уж пусть смерть отнимет у нее мужа, нежели он сам по своей воле уйдет от нее. Но пока что лучше было вооружиться терпением, держать себя так, как будто она ничего не замечает. Да, как будто и нечего было замечать. Она просиживала у постели вялого расслабленного мужа ночи напролет, радостная, соблазнительная, как сама жизнь, и говорила, шептала, хотя и догадывалась, что именно ее жизнерадостность и соблазнительность Фриксу труднее всего переносить. Это раздражало Карису, но она не подавала виду и погрубевшим от скрытого гнева голосом вспоминала о проведенном вместе детстве, о первом поцелуе, о рождении первого ребенка. Точно рассказывала раскапризничавшемуся ребенку сказку, чтобы его усыпить. И, возможно, сама не замечала, что каждое ее слово таило в себе угрозу. Женщины, которая никому не позволит насмехаться над самыми лучезарными ее воспоминаниями. Кариса была женщина гордая и честолюбивая, но она сохранила детское простодушие. Она видела вокруг себя только то, что хотела видеть, и притом таким, каким хотела видеть. Она была из тех женщин, которые определяют наперед, чьей любви они должны добиться. А потом, уверовав в один прекрасный день, что уже любимы, безропотно и без колебаний, запутываются в сетях воображаемой любви. Игра эта иногда всю жизнь заменяет им настоящую любовь, и они гораздо болезненнее, чем другие женщины, воспринимают любовные неудачи, так как подсознательно чувствуют, что сами все затеяли.